Рихмария Ремарк. Эпизоды за письменным столом. Дневник на 5 лет. Все начинается с ласточек. Темным водопадом они внезапно сваливаются с горизонта и рассыпаются роем бледных метеоритов, которые дуга за дугой набрасывают на небо как бы стальную сеть. В тот же миг начинается преображение света. Он уже больше не цепляется безжалостно за каждую мелочь, изолируя ее и приговаривая к одиночеству. Теперь свет объединяет и связывает. Теперь он освежает, а не сжигает безучастно и безжалостно. Он становится отражением самих вещей. Они больше уже не прячутся от него, а сами его излучают. Отвратительная чуждость бытия становится обманчивым всевластием. Каждый держит в своих руках Юпитер и Плеяды, и даже лоб горбуна задевает Млечный Путь, когда он поднимает глаза в жажде увидеть звезд. Я говорю не о пьяницах, лишенных фантазии, хотя их убогий темный порыв тоже толкает их хотя бы на время убежать от своего «я» на черное пастбище безликости. Но они не мчатся галопом, они плетутся рысью. Страх обступает их, как густой кустарник в тумане. Они хотят увильнуть, чтобы не раскрываться и не надрываться сверх меры. Они уползают в свое логово и сидят там возле мутного пламени спиртного, словно возле вечного огня. И песок дурмана медленно засыпает их, пока не заскрипит в жилах и в мозгах и не заставит их остановиться. Вот что такое свет. И когда он становится более мягким и серебристым, рой ласточек превращается в голубей, древние звуки, появившиеся за много поколений до нас. Мы близки к тому, чтобы их узнать, не хватает какой-то малости, и внезапно мы освобождаемся от мрачного гнета своего времени. Жизнь становится дароносицей, она излучает свет повсюду, теперь уже нет ничего невозможного, и появляется великое изобилие, последнее, объединяющее в себе все остальное, как земной шар объединяет в себе все страны. Но эта малость, этот отсутствующий глоток воздуха, этот жест, способный остановить и кристаллизировать убегающие, они, эти мелочи, никогда не наступают. За миг до этого картина блекнет, звуки глохнут, на все опускаются сумерки с множеством бабочек, павлиноглазок, и совы грезы начинают свой беззвучный полет. Исполнение грез нам заказано, покуда мы живы, ибо исполнение и есть смерть. Но остаются наши мечты, наши метаморфозы и приходящая власть над ними. Все началось в пивной на 45-й улице. С потолка свисала модель парусника. В углу на высоком табурете у стойки сидела какая-то женщина с собачонкой на коленях. Бармен протирал бокалы, а снаружи сонную тишину утра нарушало ровное урчание уличного движения. Над баром был встроен телевизор. Бармен держал его включенным, но без звука. По белому полю бесшумно пролетали одна за другой картинки. Сначала это был молчаливый показ мод. Дамы и девицы проплывали по экрану, словно облака. И полная тишина придавала им таинственное очарование. Потом начался фильм. Персонажи его жестикулировали, их рты открывались и закрывались, лица искажались гримасами, а все вместе создавало такое впечатление, будто зимней ночью заглядываешь с улицы в бальный зал, но музыки не слышишь. И танец уже кажется бессмысленным и механическим, будто сумасшедшие исполняют какой-то однообразный ритуал. Точно такое же впечатление производил беззвучный фильм. Тени на экране волновались, двигались, жестами выражали печаль или радость и оставались непонятыми из-за своей немоты. Невозможно было также посочувствовать им. Люди в фильме не были ни трагическими, ни смешными. Все, что они делали, казалось излишним. В сущности, оставалось лишь ждать, когда они освободят экран. Я поглядел на них и подумал, что так, вероятно, Бог смотрит на землю. Немного сонно, терпеливо, и слегка изумленно. Что же произошло с тем первичным образчиком материи, в который он вдохнул жизни и привел в движение, более упорядоченное, чем хаотическая пляска электронов? Он даже несколько поражен тем, как вульгарно они дергаются, отказываясь вновь раствориться в гармонии лучей. Вот что такое мое «я», грубый узел, к которому прилипло немного сознания. Так на окладистой бороде после завтрака остается немного желтка. Мое «я» — самая грубая совокупность, производившая наибольший шум и сильнее всего сопротивлявшаяся растворению, словно оно означало подлинный конец, а не просто тающий в воздухе аккорд. И, следовательно, довольно-таки ничтожная совокупность, не идущая ни в какое сравнение с экстатической гармонией обыкновенного булыжника или изяществом комара, не говоря уже о кристаллах, бабочках, растениях и мушках-поденках, этих белых комочков, рождающихся и гибнущих под рокот летних ночей. Грубо и нахраписто это я загадила безответное стекло над лысой головой бармена, и, будучи во множественном числе, вело себя тем более беспардонно. Терпимым делала его только немота. Вот почему, подумалось мне, я и сижу тут. Бармен был рад, что ему не надо ни с кем разговаривать, а второе я, державшее собачку на коленях, совсем погрузилось в джин. Но снаружи над головой бармена текло мимо то, что мы почему-то называем жизнью, и что является ее противоположностью, какофония изолгавшегося эгоизма, основанного на самообмане, вера в то, что существование вечно. Я выпил бутылку Мозельского, отдававшего сланцам, утренним солнцем и колоколами часовни в ближней долине. Этого вина, молодого, без сахара, не пользующегося большим спросом, я уговорил бармена купить в количестве нескольких бутылок и пообещал, что буду его пить. Я пообещал также пить красное вино, но не шампанское. Шампанское годится для болтунов и мошенников, а Мозельское мягко стекает из подложечной ямки в солнечное сплетение. Это чудесный настоящий мозг, по сравнению с которым то, что обычно называют мозгом, не более чем счетная машинка по сравнению с дароносицей. Я пил его и понимал, что никогда больше не стану участвовать в пошлой фальсификации жизни, которая отображает жалкое ее подобие там, наверху, ровно как и в самом этом подобии. Когда бармену приходило в голову выключить телевизор, он это делал. Взятая на прокат жизнь погасла, и вновь безразлично развивалась торжественная тишина, которую несведущие называют пустотой, ведь пустота существует до нас и после нас, и, следовательно, вечно. Я не сводил глаз бармена, ожидая, когда же он это сделает, но телевизор бармену не мешал. Он повернулся к нему спиной, и экран мелькал над его головой, словно огонь святого Эльма над мачтой судна или дергающийся нимб над головой лысого божества, которое тщательно протирает бокалы, словно деловито готовит планеты, уже остывшие до того состояния, чтобы с помощью ила и плесени начать все заново. Второе я, сидевшее перед баром, наполовину погрузившись в джин, кашлянуло. Собачка коротко тявкнула. Джиновое я похлопало ее по спине пухлой рукой, украшенной оправленным в золото топазом. Бармен поднял на ней глаза. Дама хрипло произнесла: «Выключите же это дерьмо, у меня от него голова кругом идет». «Ладно». А я и не знал, что он все еще включен. Бармен-бог повернул одну из ручек. Мир над его головой померк. Какая-то женщина умерла с открытым ртом, а мужчина завис в прыжке. У нескольких машин погасли фары, группа жителей растворилась в серовато-молочном тумане. Казалось, что на экране на секунду повторилась гибель Помпеи. Действие захлебнулось в буре пепла и было засыпано им. И только стеклянный экран все еще продолжал беззвучно брежить, словно квадратный месяц. Одна планета погасла. Лысый бог выключил ее свет. Время остановилось. Время стоит. Она перестала быть цепью, за которую нас тянут вперед, как мы думаем. Но куда это вперед? Разве к смерти это и есть вперед? Цепь становится зеркалом целой зеркальной галереи. И то, что мы называем памятью, и то, что генералы, государственные деятели, банкиры, священники и другие, управляющие духовной жизнью, считают прошлым, распахивает черный плащ забвения, смотрится в зеркало и является нам полнее, богаче и волшебнее, чем тогда, когда оно было настоящим. Ты ребенок и старик. Ты теряешь и приобретаешь, ты плачешь и ощущаешь свое сердце, не вставая с места и не двигаясь. По сравнению с выкрутасами духа все остальное пресно. Убегая, возвращаешься к самому себе. Пределы Вселенной всего лишь садовые изгороди по сравнению с безграничностью мысли. Не вставая с места, тут захлопывают и теряют целые связки неподвижных звезд, словно нитки жемчуга. Здесь не существует небольших ставок. Игра всегда идет ва-банк. Проигрыш бывает выигрышем, рай, ад всегда рядом. Страх не порог, поражение не смерть, а только сдача. Сдача и бегство в самодовольную сытность стандартных обывательских домиков с собственной ванной и теплым клозетом, кроватью, общепринятыми религиями, мировоззрениями, этим смехотворным тезисом об успехе, прогрессе, добре и зле и победе добра. Добро. Разве кто-нибудь заглянул хоть раз в его ужасную харю, разве кто-нибудь еще помнит, что оно-то и есть абсолютное зло? Разве не Люцифер принес черноту, в которой мы стали говорить «я» и узнали, что смертны? Мы были изгнаны из рая, но из какого и куда? В лучший из миров или в худший? Ни в тот, ни в другой, просто в мир. У черта нет копыт, но никто еще не заглянул папе римскому под сутану. Зло честнее добра, но нам нужны законы, ибо только великое и едино, а человеческое общество немыслимо без иллюзий и правил. Мало кто может вынести мысль, что нет ни добра, ни зла. Безразличного красного или черного цвета была завеса, или она, в конце концов, сгорает. Не воспринимай ничего серьезнее, чем свои грезы. И все остальное также всерьез. Ведь Бог побеждает всегда. Он играет с тобой, но карта у него крапленая. Кто играет ради выигрыша, всегда проигрывает. Но кто играет ради игры, того любит жизнь. У кого ничего нет, тому принадлежит все. Нет ничего более великого, чем ва-банк духа. Все это начинается с того, что ты ломаешь время, как треснувший бокал. Солнце блестит в каждом осколке, а луна отражается в океане лишь один раз. Но абсолютно так же она отражается и в любой луже. Для нее лужа все равно, что море. А ты все еще ничего не уразумел? После каждого дождя золотая луна красуется в сотнях мелких луж, в том числе и в лужицах коровьей мочи, да только сможешь ли ты схватить луну? А ты по-прежнему читаешь свои газеты и думаешь, что кто-то там знает побольше тебя, а он ничего и не знает. Пророки и проповедники просто умеют говорить дольше, чем ты. Но ведь ни о чем нельзя говорить дольше, чем о пустоте. У нее тысячи лиц, и она никогда не сопротивляется. Ибо кто действительно поручится, что луна находится на небе, а та другая только отражает ее свет в море, а не наоборот. Светит та, что в море, а та, что наверху, лишь отражает. А может, вообще существуют два потока лучей, которые и встречаются на твоей сетчатке, а луна-то всего одна, та, что находится у тебя в мозгу. Женщина у бара сажает собачку на стойку. Это мальтийская баллонка, клубок белой шерсти с носиком и розовым язычком. Глаз не видно. Бармен зевает. Дверь открывается. В пивную вместе с потоком солнечных лучей входит пара. Мужчина – тип энергичного делового человека, для которого единственная тайна бытия, которую стоит разгадывать, – это планы конкурентов. Уверенным голосом он заказывает два мартини, сухого как пустыня, и требует, чтобы бармен включил последнее известие. Известие ударяет по тишине, словно горох по крыше. Слегка округлившийся, но быстрый в движениях, деловой человек их не слушает. Ему достаточно того, что их включили. Он в прекрасном настроении, пред его умственным взором расстилаются цветущие поля двойной бухгалтерии и сверхпремии. Его девушка сидит на высоком табурете у стойки и явно относится к тому сорту женщин, которые сзади выглядят в этой позе так, что очень хочется, чтобы они повернулись лицом. Эти табуреты – обманщики, и на женский зад они действуют как сильные линзы. Дама с собачкой выглядит на своем табурете, словно мешок, доверху набитый мукой, тем приятнее вид ее соседки. Господь наверняка пел, когда лепил ее. В особенности удались ему талия и то, что ниже. Но все остальное тоже недурственно, в особенности при взгляде сзади. Однако это не редкость. Сколько раз из-за плеча Дианы вдруг выплывал жуткий нос крючком или подбородок, похожий на скалы Гибралтара, не говоря уже о трезво расчетливом взгляде Василиска. Будем же мы рады тому, что имеем. Любопытство, говорят, мать любознательности, а вот добродетель, к счастью, часто карается. «Не можете ли выключить эту болтовню?» — спрашивает толстуха с собачкой. «Кому охота без конца это слушать?» Деловой человек на миг теряется. «Мне», — заявляет он. «Вам? Это из-за двух-то мартини столько треску?» «Это не треск», — сдержанно отвечает деловой человек. «Это политические новости нашей страны. Ешьте лучше соленый миндаль». Деловой человек уставился на нее. Он привык мыслить логично и разумно. Наконец он пожимает плечами. Явно ношу устраивающее его объяснение. Просто толстуха пина. Жизнь может продолжаться. На миг его коснулось что-то непонятное. Белая рыбина всплыла из глубин. Но теперь море вновь как зеркало. Только упрек насчет двух мартини по-прежнему бесит. «Еще два мартини», — заказывает он, сухого как пустыня, — уворачивает толстуха. Деловой человек чувствует себя осмеянным. Он не знает, как следует реагировать. При конфликте между пьяным и трезвым обычно проигрывает трезвый. Хоть он ощущает свое превосходство, но не может убедить в нем другого, а чего ему в таком случае стоит. Оба они действуют на разных уровнях, а уровень логики — надуманнее. У второго же в резерве вся вселенная. Что ж, пожалуй, роняет деловой человек с явным пренебрежением в голосе. Толстуха кивает. «Ну так выключи же эту штуку», — заявляет она бармену. «Не дай моему Отто сосиску». Очевидно, Отто — это и есть мальтийская баллонка. Деловой человек поднимается. «Но я хочу слушать последние известия, а я нет». Бармен колеблется. Толстуха — его постоянная клиентка. Деловой человек обращается ко мне, а вы, сударь, вы-то чего хотите? Пусть решает большинство. Все оборачиваются ко мне, в том числе и девушка. Она и впрямь великолепная. И спереди она такая, какую обещал зад. Выждав секунду-другую, я говорю, выбирая между шумом и тишиной, следовало бы предпочесть тишину. Она не раздражает, а шум может и раздражать. Что, почему это? Попробуем посмотреть на это иначе. Зачем вам слушать последние известия, если рядом с вами сидит сама жизнь? До знатока 25% прибыли не сразу доходит смысл моей наглой выходки. Жизнь, как это? Мы же все живые. А это с наслаждением, возражаю я, одно из наиболее распространенных заблуждений. Толстуха теряет интерес к разговору. Она скармливает тот сосиску. Внезапно девушка заливается смехом. «Что тут смешного?» — недоуменно спрашивает деловой человек. «Не лезь в бутылку, Джок», — говорит девушка. Это была шутка. И, обращаясь к бармену, «выключите же телевизор». Тишина действует на Джок, как издевательство. Он ворчит себе под нос и осушает бокал мартини одним махом. «Пойдем обедать?» — девушка спрыгивает с табурета. Она бросает мне взгляд, который я заслужил, ведь я выдал ради нее две плоские остроты. В спешке больше ничего не успел. Мне пришлось держаться на низком уровне. От того, кто появляется на людях с Жоком, нельзя ожидать высокого полета. Зато походка у нее, как у манекенщицы. Вероятно, она и есть манекенщица. Я смотрю ей вслед и млею. Я радуюсь ей, всему, что она обещает и наверняка не сможет дать, и за что я не несу никакой ответственности. Она принадлежит Джоку. Ему в ней разочаровываться. А я сижу здесь и могу себе позволить верить в то, что этот влекущий соблазн, созданный природой, действительно идеал. Это я обладаю ей, а Джок пусть мучается. Уже сейчас его спина выражает легкую обиду. До свидания, сударь, выдает в совершенстве владеющая собой толстуха, когда он проходит мимо нее, и большое спасибо за вашу любезность. Джок вздрагивает, потом пожимает плечами и, покачивая головой, выходит из двери желтый поток солнечного света. А теперь, заявляет толстуха бармена, включите, пожалуйста, опять последние известия. Бармен ко многому привык. Несмотря на это, он на миг застывает от изумления. «Мне хочется услышать бейсбольные новости», — добавляет толстуха. Бармен сияет. Здесь он чувствует себя в своей сфере. «Вы за Джайнс или за Доджерс?» — спрашивает он. «А кто это?» У бармена отваливается нижняя челюсть. «Вы этого не знаете? Но ведь вы сказали, что интересуетесь бейсболом нисколько. Я просто хочу послушать результаты, но...» Бармен сдается. «Это меня всегда успокаивает», — говорит толстуха. Бармен отчаянно крутит тумблер. Толстуха и его доконала. Двух здоровых, разумных мужчин всего за несколько минут. Но спортивные известия уже кончились. Танцевальная группа плоскостопых цирцей тяжело носится по терпеливому экрану. Бармен выключает музыку. Конечно, это был Бах. Беззвучно продолжается зрелище. Абсурдное подобие абсурдных фрагментов бытия. 2 дня спустя она опять приходит, не с Джоком, на этот раз с неким щеголем с 7-й авеню, темнокожим существом, которое ходит уже на 2 конечностях, но разговаривает еще с помощью 4. Такой же, как Джок, победительный экземпляр, чудом спасшийся от лап смерти и выброшенный приливом на незнакомый остров с одной единственной мыслью. Здесь нечего рассиживать, надо немедля окунаться в дела. Даже тот факт, что рядом с такими постоянно исчезают люди, еще вчера переваривавшие их ужин, их почти не волнует. Знали бы они, что людей этих схватило гестапо или ГПУ, у них затряслись бы колени и дрогнули перед глазами ряды цифр, но поскольку это всего лишь смерть, они спокойно расположились здесь, словно стадо морских львов, меж которых расхаживают охотники с дубинками в руках. Они немного пугаются, когда удар достается кому-то совсем рядом, но тут же опять бодро принимаются за предательство, выкручивание рук, смертоубийство и злобные требования христианской любви к ближнему со стороны конкурентов. Оптовик так вещает о своих деяниях, словно он Ганнибал готового платья. Он ничего не пьет, зато наливает своей чудозадой спутнице 3 рюмки мартини кряду. И при этом сообщает, что многие годы запросто опрокидывал за воротник бутылку виски, пока доктор не взъелся. Жест, каким он берет в руку бокал, показывает, что он понятия не имеет, что такое виски. А ведь рюмку спиртного поднимают не так, как стакан с газированной минералкой. И виски иначе, чем вино. Все равно виски – питье для дилетантов. В хороший шнапс не добавляет воду. Оптовика зовут Джо. По нему видно, что лет через 20-30 он загнется от гипертонии или склероза. К примеру, расстроившись из-за какой-нибудь баснословной дешевой распродажи весенних платьев или купальных костюмов конкурентами. На 20 лет раньше, чем надо. Зато он проживет совершенно ничтожную, но бурную жизнь, торгуя готовым платьем, и сможет сказать: «Джо Данцингер всю жизнь прожил с высоко поднятой головой». А почему, он и сам не знает. Он будет точно так же жульничать, как и все остальные, следующие странному западному комплексу накапливать денежный капитал и отдавать этой цели каждый невозвратимый день их жизненного капитала. Девушку зовут Глория. Джон назвал ее так не меньше 20 раз, пока пил свой томатный сок. А мне жаль безымянную. Ее можно было называть всеми именами, а теперь ее чары не так сильны. Зад Глории уже больше не неизвестный зад неизвестной женщины из неизвестных грез. Теперь он чувствует себя как дома в этих четырех стенах. Его кто-то зачал, у него есть мать, профессия. Он уже не безымянный зов природы, не пена из хаоса, который безумный кондитер придал форму, подбросив вверх и оживив высшим законом у всех законов красотой. Глория лишь кивает мне по пути к двери. Джо ретиво следует за ней, бурно жестикулируя. Солнечный свет с улицы обрамляет его голову с оттопыренными ушами, словно мерцающими желтым пламенем. И на какой-то миг я ощущаю сильный удар под ребра. Я вижу желтое пламя крематория, и на железных носилках лежит мертвое тело Менделя Блея. Оно внезапно приподнимается, уши пылают, а железная дверца печи хлопает. «Ничего, привыкнешь», — сказал капо крематория. «Это все от жары. У них у всех так. Но это еще пустяки по сравнению с плясками в газовой камере. Здесь-то они уже мертвые, а вот те...» Дверь захлопывается за Джо. Я и не заметил, что бармен опять включил телевизор, но без звука. Он знает, что я люблю тишину. На экране призрак улыбающегося президента страны ловит рыбу, стоя в высоких резиновых сапогах по колено в воде. «Дэд Гай», — говорит бармен, — «хотел бы я иметь половину его отпуска». Тишина. Было время, когда я ее терпеть не мог. Я тогда обменял какие-то шмотки, выданные мне при освобождении из лагеря, на маленький радиоприемник. Он гремел день и ночь, даже всю ночь напролет. В ту пору я не мог проспать несколько часов кряду. Проваливался в сон, словно в пропасть. Но потом вдруг ощущал, что падаю, и вскакивал с диким воплем. Не понимал, где нахожусь, чувствовал только, как страх стекал по мне, словно пот, и задыхался. Все это было похоже на смерть. Я несколько раз оказывался на волосок от смерти, но то было в лагере, и умирал я реальной смертью, а не этой воображаемой. Я считал идиотством это еженочное, многократное, беспричинное умирание, но ничего не мог поделать. Каждый раз повторялось внезапное падение и вскакивание. Конечно, мне было легче, если я оставлял свет, но все же какое-то время я не мог сообразить, что к чему, и это время казалось мне бесконечным. На практике я познакомился с относительностью времени в лагере, когда два эсэсовца держали меня под водой, для них это длилось полторы минуты, но не для меня. Есть разница. Провисеть час с вывихнутыми руками или посидеть часок на солнышке. Время растянуть легче, чем золото. Я слышал, что кусочек золота среднего размера можно истончить до такой степени, что его хватит на покрытие для газовых камер в Бельзине. Какое-то время я пытался спать днем, однако и это не помогало. Дневной сон скорее обострял контрасты и делал их непонятнее. И вместо смутного страха возникал явный ужас. Радио помогало мне до 2 часов ночи. Потом радиостанции отключались. Я спал до 2, затем вставал и отправлялся гулять. Всегда находилось еще несколько освещенных окон, перед которыми я мог стоять, а также бары, позднее американские клубы. Там всегда были свет, шум и смех, который тогда казался мне таким же чуждым и неприличным, как толчья в борделе. Нет, еще неприличнее. Так длилось больше года, пока я не понял, что радио мне больше не нужно. То, что я спал лишь часть ночи, было не очень важно. 3 с лишним года жизни я спал только днем. 2 дня Глория не приходила, на 3-й появилась в обществе мужчина с лысиной, обрамленной венчиком длинных волос. Руки у него тоже были слишком длинные. Когда она уходила, я неодобрительно покачал головой. Она оторопела и бросила на меня высокомерный взгляд. Я сразу перестал для нее существовать и вынужден был признаться, что она права. Если мужчина появляется на людях с женщиной на голову выше себя, а сам похож на конского барышника, это еще не делает его смешным. Я допил свой бокал. Предзакатный вечер был еще далеко, а холодный, так и так появляется лишь ночью. Я решил отправиться домой. Полдин набросился на меня своим широким белым торсом, словно эсэсовец. Свет ослепил. Даже за такой долгий срок глаза мои еще не привыкли к нему. Я закрыл их, и шум улицы навалился на веки, сквозь которые солнце казалось словно затянутым красной завесой. Я был похож на крота или сову, а дневные твари, по-видимому, посмеивались надо мной. На дворе стояло дикое пекло, влажное и жаркое лето Нью-Йорка, выжимавшее пот из пор, как будто давление внутри человеческого тела на одну атмосферу больше внешнего. Медленно брел я мимо раскаленных зданий, асфальт плавился, казалось, что ты шагаешь по илу. Вода стекала по витринам цветочных лавок, будто они были покрыты ледяным узором. За их стеклами стояли равнодушные и безучастные изысканные шлюхи, гладиолусы и розы в букетах, словно сделанные из цветного воска. Они стояли безучастно, как человек, который не знает, что такое страдание, которому страдание противопоказано. Только не говорите мне о жалости, только такой безудержный эгоизм и помогает подкупать судьбу, откуда она не потребует рисковать жизнью ради других. Только не говорите мне о легковесном сочувствии. Я видел другое. В течение 3 лет один человек каждый день рисковал жизнью ради меня, пока ее не утратил. Он погиб из-за меня. При этом он никогда меня не любил. Я даже не особенно ему нравился. И родственникам он мне не доводился. Его звали Поль Рен. Он был директором музея в Бельгии. 3 года он прятал меня в маленьком закутке музейного подвала. 3 года он каждый день приносил мне еду и выносил мои экскременты в жестяной банке. Удивительно, но именно это производило на меня самое сильное впечатление. Мне было очень стыдно. И я долгое время мучился от жажды, потому что старался меньше пить. Мне казалось наглостью вынуждать Поля Рена выносить за мной еще и мочу. Без кала не обойтись, ведь ей что-то приходится. Но просто пить воду, потому что мучает жажда, а потом отливать в жестяную банку, представлялось мне роскошью, которой мне больше не полагалось. Позже, когда мы с ним осмелели, и мне разрешалось ночью покидать мой закуток, я мог уже сам выносить все это наружу. Я и поныне не знаю, не из этого ли нанесли на поле Рена, и немцы схватили нас обоих. Я купил в пищебумажном магазине такую книжку, какие дарят друг другу девочки-подростки. Это альбом-дневник. Каждая страница разделена на 5 частей и пронумерована по числу дней. То есть это был дневник на 5 лет. Я его купил. Мне показалось странным, что кто-то может быть уверен в том, что ему удастся в течение 5 лет делать записи в этом дневнике. Какая самоуверенность, какая вера в будущее, какая гармония с жизнью. Что это за страна, где такое считается само собой разумеющимся, подумал я. И купил этот альбом из-за нахлынувшей на меня волны радости, что я вновь обрел столь благоприятную почву под ногами. В Европе уже дневники на 1 год сочли бы самонадеянностью в духе Парсифаля. Потом я долго сидел перед пустыми страницами и часто переворачивал и разглядывал их.